Глава 5. Нанотехнология. Главный компьютер создавался целым институтом, и в его разработке и создании принимало участие несколько сотен человек. Отличительной его особенностью было то, что его тело создавалось при помощи нанокомпьютеров, или, если быть более точным, репликаторов. Каждая молекула его тела была механизмом, способным принимать свою первоначальную форму после того, как связь между молекулами была бы разрушена. Одним словом, главный компьютер мог контролировать все молекулы, из которых состоял он сам. Это была довольно сложная технология, и при помощи нее были изготовлены и четверо синтетика, которые должны были подчиняться главному компьютеру. Сам факт создания репликаторов совершал настоящую революцию в науке. При помощи их можно было создавать любую материю, так как сами репликаторы могли копировать любую молекулу, размножаясь при этом, можно сказать, простым делением. Теоретически для самовоспроизводства нанороботов был необходим питательный раствор. Однако главный их разработчик, Джеймс Баллок, утверждал, что для размножения этих микромашин достаточно обыкновенного воздуха. Весь ученый мир ополчился против Баллока, приводя всевозможные доказательства тому, что ничего подобного просто не может быть. Однако тот провел целый ряд неопровержимых опытов, которые полностью подтвердили его слова и разрушили все доводы оппонентов, повергнув весь ученый мир в настоящий шок. Осознать, какие перспективы открывались перед человечеством, удалось не сразу. Многие даже не могли представить себе, какая возможна польза от этого открытия и какое может быть практическое применение нанокомпьютерам. Принцип действия репликаторов был таков. В них закладывалась компьютерная программа, подробно инструктирующая их, какую именно работу они должны проделать, какой материал создать и какую форму ему придать. Обладая в некотором роде разумом, репликаторы начинали действовать. Они брали прямо из воздуха атомы различных элементов и перестраивали их в необходимом количестве, создавая тем самым молекулу нужного вещества. После этого репликаторы поглощали созданную ими молекулу, и через некоторое время эта самая молекула превращалась в еще один репликатор, который начинал выполнять ту же самую работу. Процесс продолжался до тех пор, пока нужное изделие не было готово. После этого репликаторы прекращали свою деятельность и как бы замирали или засыпали. Однако стоило повредить изделие, как репликаторы снова пробуждались и возобновляли свою деятельность, устраняя повреждения и восстанавливая прежнюю форму. Но вот это последнее свойство репликаторов оказалось неожиданностью для всех, и прежде всего для самого Баллока, который никак не ожидал этого и не думал, что такое вообще возможно. С одной стороны, это было просто замечательно, ведь изделие становилось вечным, полностью защищенным от каких-либо коррозий и поломок. Но это также означало и то, что само изделие становилось разумным и не позволяло производить с собой какие-либо манипуляции. И вот это уже пугало по-настоящему. Достаточно представить себе город, выстроенный по такой вот технологии, и волосы становились дыбом. Только представить себе то, что в доме вся мебель, вся аппаратура состоит из таких технологий. Мебель, которая разумна и которая запрограммирована на то, чтобы быть мебелью. А что произойдет, если в заложенной программе случится сбой? Во что превратится такая мебель? И не воспримет ли, скажем, кресло, усевшегося в него человека, как объект вторжения? И как оно поступит в дальнейшем? Что, если репликаторы начнут поглощать человеческие клетки, чтобы превратить их в нужный им материал, тем самым трансформировав человека во что-то иное, скажем, во второе кресло? При одной мысли об этом становилось ясно, что голливудские страшилки о том, как роботы захватывают власть над человечеством, являются просто детской сказочкой на ночь. Запуск таких репликаторов мог означать уничтожение не только всего, что есть на Земле, но и вообще всей Земли. И было неясно, как поведут себя репликаторы дальше, когда поглотят всю планету. Не начнут ли они перестраивать Солнечную систему, а за ней всю Вселенную? Такую страшную картину рисовали некоторые ученые, абсолютно уверенные в том, что все это может воплотиться в реальность. Однако сам Джеймс Баллок назвал все это несусветной чушью, которая годится лишь для фильмов ужасов и в которую могут поверить только люди с больной фантазией. «Верить в подобное, — говорил он, — это все равно, что верить в то, что обыкновенный автомобиль, стоящий в гараже, может в один прекрасный день ожить и превратиться в какого-нибудь трансформера. Репликаторы, — говорил он, — не являются разумными в полном смысле этого слова. Они не обладают ни искусственным интеллектом, ни чем-либо подобным этому. Поэтому они могут выполнять только те функции, которые заложены в них программистами». В доказательство этому Баллок и его подчиненные запустили в действие репликаторов, дав им задание изготовить обычный кирпич. Ученый мир наблюдал за процессом, а зрелище действительно стоило того, чтобы потратить на него время. Прямо из воздуха, из ничего, возникал кирпич. Выглядело это так, словно бы какая-то невидимая кисть, управляемая чьей-то невидимой рукой, рисовала кирпич, начиная снизу и продвигаясь вверх. Изделие росло, приобретало нужную форму, и примерно через час на столе лежал готовый кирпич, совершенно неотличимый от обыкновенного. Люди трогали его, ощупывали со всех сторон, пытаясь найти изъяны или же просто отличия, но ничего этого обнаружить не смогли. Тогда попытались разбить кирпич на части, и тогда обнаружилось, что отколотые части начинали медленно зарастать, и, более того, из каждого обломка вырастали новые кирпичи. Выглядело это забавно, но в этом не было ничего странного. Просто репликаторы были запрограммированы таким образом, чтобы изделие непрерывно имело строго определенную форму, и они, осознав, что форма изменена, автоматически восстанавливали ее. Таким образом, получалось, что репликаторы действуют не совсем так, как предполагалось, и их неконтролируемое деление могло привести к непредсказуемому результату. Наверное, именно это и стало основной причиной того, что производство репликаторов было приостановлено, и они так и не были внедрены в широкую промышленность. К тому же, сам процесс программирования репликаторов был чересчур сложен и дорогостоящий. Особенно, когда речь шла о сложных изделиях, где требовалось множество различных веществ и материалов, не говоря уже о сложности формы и функций, которые должны были выполнять эти изделия, если речь шла об электронике и просто механике. Когда началась подготовка полета второй экспедиции на Венеру, ученые решили, что это идеальный плацдарм для репликаторов. Тем более, что целью экспедиции была закладка комплекса, в котором в будущем должны будут жить колонисты. Что могло быть лучше для применения нанотехнологии? Тащить на Венеру стройматериалы? Что может быть более громоздким и дорогостоящим, чем это? Да, сама попытка строительства могла разорить Соединенные Штаты. А вот если вместо всего этого запустить на Венеру репликаторов, запрограммированных на строительство жаропрочного корпуса станции, то это могло сэкономить огромное количество средств, как материальных, так в первую очередь и денежных. Весь вопрос теперь был только в том, выдержат ли сами репликаторы адскую жару этой планеты. Проведенные исследования в этой области весьма, впрочем, обнадежили. Они показали, что репликаторы могут без вреда для себя выдерживать жару до 1000 градусов. Таким образом, проект получил одобрение и началась подготовка к полету. На этом, однако же, все не закончилось. Ученые пошли дальше. Ими было предложено послать на Венеру вместе с людьми синтетиков, которые тоже были изготовлены при помощи нанотехнологии. Но не полностью. Поскольку электроника была слишком сложна для работы репликаторов, то было решено изготовить синтетиков наполовину из обычных материалов, а наполовину из репликаторов. Выглядело это следующим образом. Скелет синтетиков изготавливался из прочного металла, который не могла повредить даже пуля. Внутри костей помещались провода, микропроцессоры, моторчики и вся остальная электронная начинка. Поверх скелета наращивалось тело, которое состояло из репликаторов. На вид оно было идентично человеческому, но обладало сверхъестественной прочностью и способностями, которые можно было принять за паранормальные. Тело могло менять свою форму и цвет. К Таким образом, синтетик мог принимать облик любого человека и даже просто превращаться в любое человекоподобное существо, какое только мог позволить металлический скелет этого киборга. По капризу разработчиков, изначально всем четырем синтетикам была придана внешность четырех различных рас – европейской, афроамериканской, азиатской и индейской. На вопрос, зачем это было сделано, разработчики отвечали, что они хотели этим символизировать как бы дружбу народов. Впрочем, звучало это не слишком убедительно, так как все четыре синтетика могли в любой момент изменить не только цвет кожи, но и вообще превратиться во что-нибудь, что лишь отдаленно напоминало бы человека. Синтетики должны были выполнять волю людей, то есть подчиняться космонавтам. Но, что хорошо в теории, далеко не всегда работает на практике. В самом деле, чего можно ожидать от машины, наделенной интеллектом? Попытка запрограммировать ее на основе классических трех законов робототехники, придуманных писателем-фантастом прошлого века Айзеком Азимовым, здесь не действовала. Робот просто не понимал, что такое человек и что значит не причинять ему вред. Что вообще подразумевалось под понятием «вред»? Вопрос стоял еще и такой. Как будут чувствовать себя люди, оказавшись наедине в открытом космосе или на чужой планете с синтетиками? И что помешает синтетикам взбунтоваться против космонавтов? Единственным решением этой проблемы, напрашивающимся самим собой, было подчинить синтетиков контролю с Земли. Для этого все четыре андроида были подключены к главному компьютеру, который находился в центре управления полетами.